Глава четвертая. «Кажется, наши потуги оказались напрасными», — усмехнулся Романов, когда Балахнин с выжидающим взглядом уставился на боярина, посмевшего заявиться в неурочный час. Впрочем, обед был деловым, и кроме него за столом сидели Петр Дмитриевич Абрамов и сам князь Орлов, стареющий матерый мужчина с широкими поседевшими усами. Они пили водку и закусывали стерляжьи ушицей. На столе в корзинке навалены пироги, капуста с брусникой в хрустальной вазе, буженина с хреном и другая вкусная закуска вызывала обильное слюноотделение. Огромная столовая залита светом, солнечные зайчики прыгают по стенам и потолку, играют на стекле изящной посуды. «Проходи к столу, Николай Кириллович», — пригласил Балахнин и кивнул горничной, которая приняла пальто и шляпу гостя. «Раз уж пришел, негоже отказывать в угощении». «Истинно так», — пробурчал Орлов. Он всегда так говорил, словно в трубу. Голос такой своеобразный. Кто не знает, сразу робеть начинает. «Гость в дом, стол от души». Князь Балахнин самолично налил Роману в граненую рюмку водки. «Пей, закусывай, потом рассказывай». Романов, не дожидаясь остальных, выхлебал свою порцию, крякнул и, не чинясь, запустил вилку в квашеную капусту. Вкусно захрустел. «Значит, я все сделал так, как вы просили, Алексей Изотович», наконец, разделавшись с закуской, сказал Романов, понимая, что тянуть с разговором не стоит. «У меня есть пара толковых ребятишек, которые долго пасли Назарова и выяснили, наконец, где он проживает. Шуваловский дач, знаете?» «Дыра какая-то», — фыркнул Орлов. «Для богатенького наследника можно было постараться и получше место найти». «Появляется там Назаров, в лучшем случае, на выходных днях», не обращая внимания на реплику князя, продолжил Романов, подложив себе кусок буженины. «Ну, как служба идет. Попадает в наряд своей академии, тогда не приезжает. Не в этом дело. Ребятки отследили его еще зимой, перед коловоротом. Потом начались какие-то странности. Как только они приезжали на дачу и останавливали машину в неприметном для Назарова месте, к ним подходили люди и заставляли валить подальше, и желательно быстро». «Это кто такие?» – удивился Абрамов, энергично жуя пирог. «Назаров под защитой, что ли?» «Хрень полная», — согласился Орлов. «Не заслуживает он такого внимания». Балахнин слегка прищурил глаза. Слушал он внимательно. «А с Меньшиковым встречался наедине?» — спросил князь напряженно. «Кроме романтических свиданий по выходным в столичных кафе, конечно». «И это пытались выяснить», — вздохнул Романов. «Начали пасти его на выезде с дач. Твой Мишка», — последовал кивок в сторону Орлова, «скидывал сообщение, что Назаров едет в увольнение. Парни выезжали на точку, но никак не могли его выловить. А потом догадались возле дворца Меньшикова встать. И сразу поклевка. Мальчишка в фаворе у Меньшиковых. В последние месяцы стали часто уединяться в доме Назарова. Но девушка всегда возвращается домой, пусть и далеко за полночь. Ее сопровождают гвардейцы. Щелкоперам удалось сделать несколько снимков на шуваловских дачах. Видел в газетах. Но что происходит внутри особняка, остается загадкой для всех». «В общем, мы сами себя переиграли», — засмеялся Орлов добродушно и разлил всем водки по рюмкам. «Свадебка скоро, да, Алексей Изотович? Меньшиков получает рангового волхва, зять доступ в ближний круг императора. Все шито-крыто. Что делать будем?» Балахнин кисло улыбнулся, опрокинул в себя рюмку, ни с кем не чокаясь. «Меня удивляет, как он сорвался с крючка Зубовой», — оглядел друзей Ариста Абрамов. «Кто-то хвалился, что Лариска так заморочит голову Назарову своим колдовством, что он сам на коленках приползет к ее дому. А получился пшик?» «Так он и ползал первое время», — буркнул Романов, «а потом как отрезало. Аккурат после ассамблеи». «Сумел мальчишка выкрутиться, молодец», — довольным голосом сказал Орлов. «Надо его любыми способами отрывать от императорского клана». «Как вы его оторвете? Мы и так с огнем играем. Девку под удар безопасником подставили. Ей пришлось самолично снимать этот магнит. К ней Тамара Меньшикова приезжала и, насколько я понял, сразу же объявила статус Назарова, дескать, он ее жених». Ну, с таким аргументом Лариса не стала спорить. Она же не знала, насколько у них далеко зашло. Думала, что перебегает дорогу своей сопернице в самом начале отношений. Без риска. Скажете, могла бы и побороться для вида. Романов с тревогой посмотрел на задумчивого Балахнина. Если бы на самом деле втюрилась по уши в мальчишку, там бы драка была. Зачем ей было рисковать? Ее же с отцом вместе на аудиенции у императора заметили. О чем шел разговор, мы не знаем. Так что какой резон Назарову совершать политические кульбиты? Да, может, он и не будет крутиться возле трона, но под защитой клана его не достать. Тем более военный волхв. Выпускников академии всегда распределяют по гарнизонам. Захочет, вообще уедет из столицы. На него ставку делать не стоит. Куда он уедет от Тамарки? Фыркнул Орлов. От такой не убежишь. А в гарнизон ее тащить — сплошное кощунство. Да и Кости не позволит ей уехать. Не-не, Назаров останется в столице. Особым императорским указом переведут в столичный гарнизон. Да ну, о чем вообще разговор? А действительно, нужно ли вообще действовать через него? Обвел всех внимательно князь Балахнин. Пусть растет, увеличивает свое состояние. Императором он все равно не станет, а вот влиятельным лицом, пожалуй. Не забывайте, какими концернами он владеет. Кто знает, что Изумруд разрабатывает, кроме военной и прикладной техники? Почему такое благоволение Александра к частной корпорации? Какие секреты хранит старик Назаров? Может, стоит действовать в этом направлении? Втереться в доверие к наследнику, понять суть происходящих событий на предприятиях, запустить агентов в среду инженеров, ученых или квалифицированных рабочих. Что-то да накопаем. Как-то сложно все, повертел шею Абрамов. Вон, Леонид Яковлевич уже суетится, собирается пробивать совместные проекты по текстильному экспорту со старым Назаровым. Даже нам ничего не сказал. Карпович – государственный муж, а не какой-то там купчишка, заявил Орлов. Ему положено родить о казне. Нужны активные контакты с иностранными политиками, покачал головой Балахнин. Почву удобряют заранее. Слухи по Думе ползут. На Дальнем Востоке что-то затевается. Войной пахнет. Вот и вопрос. А нужна она сейчас нам? У всех нас есть сыновья, а дворяне обязаны в случае войны встать под ружье. Охота вам терять детей? Нет, мотнул головой Романов. Не к месту, война не вовремя. Сейчас в России спокойно, население растет, заводы и фабрики работают. Вон, в космос спутники косяками запускать стали. Сподобились до Творца в гости слетать? Бояре захохотали и решили, что шутка удалась. «Вот и нужно давить через прессу на эту мозоль», – покачал пальцем Балахнин. «А Назаров когда-нибудь и пригодится. Но прощупывать его настроение, расшатывать веру в клан Меньшиковых надо. Ты, Петр Дмитриевич, встрейся с Кицером, поговори с ним, выясни, какую роль в истории с Назаровым играл великий князь Константин. Не верю я, что так легко можно было убедить осторожного вологодского отшельника пойти на сближение». «Врет, князь. Свои интересы имеет от брака молодого Назарова и Тамары. Тут уже никаких секретов нет, все на виду. Появится скоро мощный одаренный в его роду. Вообще потом не с огнем Меньшиковых. А там и наследники пойдут. Представляете их потенциал? Мне не по себе становится. Так зачем в лобовую атаку идти? Есть другие пути». «И кто к иностранцам пойдет?» – прогудел Орлов, не обращая внимания на последние слова князя. «О чем-то другом подумал». «Так ты и займись контактами на этом уровне», — улыбнулся Балахнин. «Вместе со мной будешь действовать. Вода камень точит». После обеда князь проводил гостей, но Орлов остался по незримому сигналу своего старого товарища. Они глядели, как автомобили Романова и Абрамова разъехались в разные стороны, и только потом, не сговариваясь, спустились по лестничному маршу. Мужчинам захотелось прогуляться под теплым солнышком между начавшими пробуждаться вишневыми деревьями и яблонями. Высохшая чистая дорожка, выложенная из терракотовой плитки, уходила в глубину сада, минуя беседки и чашу фонтана. Князья медленно шагали в ногу, не торопясь нарушать тишину. Но Балахнин не ради тихой прогулки просил остаться Орлова. «Что ты маху дал, твой Мишка?» – негромко произнес хозяин особняка. «Не умеет он уламывать противника?» «Мальчишка еще», – прогудел Орлов. «Мозгов не хватает. Жизнь быстро вправит. Дык он и не давил сильно. Пошел по своему пути хитрец. Привлек эту дурочку Зубову. Если бы мы знали заранее, что Назаров у Тамарки в женихах ходит, Мишку бы самолично выдрал. Теперь оглядываться приходится». «Не самый лучший вариант был, Юра, согласен», – вздохнул Балахнин. «Если Георгий Владимирович узнает, чья была затея, он нас на шашлык пустит. Зачем лишний шум поднимать? Девка с нарезки слетела. Ей лечиться надо, а мы ее в политическую борьбу затягиваем. Неуместно. Нельзя. Чревато большим скандалом. Ладно, что все списали на молодость и ветреность девицы. Всех устроило». «Да понял я», — Юрий Алексеевич пошевелил плечами под тонким стильным пальто из английского сукна. «Уже выписал ижицу с подвывертом. Ну, слегка промахнулись, Алексей Изотович, но это не меняет наших планов». «Не меняет, конечно», — хозяин покивал головой. «Сколько лет твои предки бодались с Меньшиковыми за трон? Да не только твои. Вспомни Шуйских, Голицыных, Романовых. Каждый из них мог править спокойно, но Меньшикова задавили инакомыслие. И где сейчас те бравые бояре? Тихо сидят по губерниям, отчеты пишут для столичных бюрократов. Эх! Вот не пойму я, Алексей. Орлов еще больше замедлил шаг и с хитринкой посмотрел на собеседника. А тебе какая корысть во всем, что ты делаешь? Нет тебе дороги в императоры, а Дума – единственное место, где ты себя чувствуешь, как рыба в воде. Не дадут тебе власти, не твой калибр. Не прошу и не стремлюсь, сурово заметил Балахнин. Я всю жизнь ратовал за право сидеть на троне достойному по делам, а не по наследству. Юра, иногда надо встряхивать одеяло, чтобы блохи не чувствовали себя вольготно. Вот была бы у нас выборная система власти, и каждый попробовал бы себя в государственном деле. Те же Шуйские или Романовы, к примеру. Можно и кого-то из клана Орловых, если есть желание и силы, понимаешь? У Руси должен быть выбор, а не навязанный наследственным законом властитель. «Опасное дело затеял», – покачал головой Орлов, которому не понравилось, что Балахнин назвал его фамилию, как бы связывая со своими прожектами. Не решил еще Юрий Алексеевич, куда повернуть свой корабль. «В Шлиссельбург захотел?» «Да Александр о моих мыслях знает больше, чем я вам говорю», – засмеялся Балахнин. «Я не скрываю, чего хочу. Так честно. Знаешь, чем хорош император? Он не режет из-под тишка. Если запишет во враги, обязательно тебе скажет или с курьером открытку пришлет». «Играет Сашка с тобой», — имел свое мнение Орлов. «Цапнет крючком за ребра. Все тайные мысли выложишь. Аккуратней надо быть. Через детей действовать». «Я об этом думал, Юра», — кивнул довольный Балахнин. «Дети — наше будущее. Исподволь нужно готовить молодежь к мысли, что любой из них может стать достойным правителем. Конечно, простолюдины не должны допускаться во власть, только в нижние думские палаты. Им этого хватает. Нараться и морды друг другу побить». Князья посмеялись, вспоминая, какие баталии возникали между выборными Нижней Думы, куда входили мещане, рабочие и крестьяне. Там частенько возникали необыкновенные коллизии, вызывавшие драки. Журналисты прекрасно об этом знали, частенько сутками жили возле Таврического дворца, чтобы заснять эпические баталии. Они дошли до самого дальнего уголка сада и повернули обратно, спугивая нахальных воробьев, скачущих по дорожке за людьми в надежде получить пригоршню семечек или хлебных крошек. «И все-таки ты с сыном поговори еще раз», — заговорил хозяин. «Мишка парень не глупый, скоро закончит ВВА, получит неплохое место в округе. Думаю, что получит. Мы же не зря своих тянем в одно место. Пусть служит, осматривается». «Ты к тому, что любая власть опирается на армию и полицию?» — ухмыльнулся Орлов. «Я твою идею понял. Постепенная замена ключевых постов подготовленными людьми. Такие, как Мишка и его друзья, вполне способны на рывок». «Но больше всего меня волнует, что разрабатывают гранит и изумруд», — снова вернулся к старой теме Балахнин. «Что-то Назаров нарыл в свое время. Когда он ушел с военной службы, сразу начал пробивать свои проекты. Создал институт прикладных наук, набрал штат ученых и инженеров, наглухо закрыл свои разработки, усилил охрану интеллектуальной собственности. Если судить по внедренным в войска новейшим технологиям, то дела серьезные творятся. Но вся эта частная лавочка под пристальным вниманием СБ». «Планы дешифраторов, магические блоки защиты информации, криптографические считыватели рун», – кивнул Орлов. «Знаю, что существует проблема совмещения электронных плат на основе скандинавских, кельтских и западноевропейских рун с нашими родными славянскими. Эту проблему давно пытаются решить на всех инженерных уровнях, но пока орешек не поддается. Ни государственные, ни частные компании не могут выйти из тупика». «Хочешь, подкину историю для размышления?» – лукаво улыбнулся Балахнин. «Ох, искуситель-то, Алексей Изотович, знаешь, чем меня порадовать?» – покачал головой Орлов. Он поглядел на приближающуюся парадную лестницу. «Давай, выкладывай, люблю загадки, если только это не базарные сплетни». «Нет, своими ушами слышал. Я же со многими людьми контактирую. Так вот, недавно с одним человеком, который входил в спецгруппу Сайдахметова, разговаривал». «Это случаем опять про княжну Меньшикову?» «Косвенно. Про Назарова, вообще-то. Так вот, он умудрился разблокировать браслеты Орлана, которые имели кельтскую руническую шифровку». «Да, вот даже как!» Внешне Орлов остался спокойным, но работа ума отобразилась на его широком лице. «Удивительно, как беспечные люди, дававшие подписку о неразглашении служебных расследований. Кто такой болтливый?» «Не скажу. Кадр нужный», — честно ответил князь Балахнин. «Я почему об этом случае тебе поведал? Ведь младший Назаров обучается по прикладной магии, значит, умеет работать с шифрами. Более чем уверен, что в будущем он обязательно возьмется за проблему совместимости. Мальчишка перспективен, как никто другой, кого я знаю из молодых. Возьмись за него, Юра. Ласка, дружба, продвижение по карьерной лестнице сделают больше, чем выдавливание икры из дохлой рыбы». «Тамара не даст», — добродушно пробурчал Орлов. «Она берегиня, за 100 километров душок учует. Никиту будет охранять, как волчица своих деток». «Жизнь любит вилять в самом неожиданном месте», — разумно пояснил Балахнин. «Вдруг да повезет. Я смотрю, ты меня совсем не слушал, когда я говорил о будущих внуках Кости». «Так что за проблема?» – пожал плечами гость, но оглянулся, проверяя, нет ли кого рядом из домочадцев Балахнина или его работников. «Боишься укрепления Меньшиковых? Еще ведь неизвестно, как жизнь повернется. Вдруг и неспособными детки окажутся. Всяко-разно можно предположение строить, да все бестолку. Дождемся, когда молодые заведут наследников, вот тогда и посмотрим». «Что-то мне не по себе стало от твоих слов», – поежился Балахнин. «Ладно, подумаю на досуге, как облизать твоего Назарова. Ну, не тот калибр он, не то, чтобы так волноваться», — махнул рукой гость, убирая серьезность с лица. «Пошли выпьем, что ли? Там еще в графинчике оставалось, я видел».